Стрельцы. 16 августа 1552 года от Рождества Христова после общего молебна на берегу Волги о ниспослании победы и гладкого пути к басурманской столице русские полки начали переправу. Первым, благословясь, тронулось новгородское ополчение. Ладьи, полные воинов, медленно пересекли реку и разгрузились на противоположном берегу. Войско моментально выстроилось в флотную фалангу, готовое до конца оборонять захваченный плацдарм. Вторым переходом к новгородцам было доставлено подкрепление. Волга продолжала невозмутимо нести свои воды к далекому Каспийскому морю. Небо оставалось светлым, ветер ничуть не усилился. Поняв, что буря не занимается, осмелели остальные моряки. Один за другим от причалов начали отваливать ушкуи, и к сумеркам численность заволжского десанта достигла 50 тысяч человек. На второй день начали переправу лошадей, воинского снаряжения, пушек и заготовленного боярино-выродковым осадного оснащения. Поскольку все это сопровождалось людьми, численность левобережной рати постоянно росла. 18 августа на Казанский берег переправился Иоанн. Если считать армию, находящуюся там, где получится ее хоругови, именно эта дата и стала днем переправы. К вечеру в лагере случился какой-то шум. Как донесли вернувшиеся корабельщики, к русскому воинству примкнул отряд казанских татар, сохранивших верность, принесенной в прошлом году клятве. Командовал отрядом некий Камай Мурза, который тут же надолго уединился в царском шатре вместе с воеводами. Андрей понял, что оборона Казани отныне вскрыта по всем направлениям. Если честный татарин не знал ногайских секретов, беседовать в ставке ему просто не о чем. 20 августа русские полки двинулись к Казани, охватывая город с разных сторон, переправились через Бурлак и Казанку. Потерпели первое поражение. У Бурлака татара прокинули передовой русский отряд. Одержали первую победу. Ногайские тысячи бежали под ударами подоспевшего подкрепления и заперлись в городе, отдав во владение противнику широкое Арское поле. Победа важная, ибо с двух сторон Казань надежно защищали болота и топи, среди которых и сливались две реки. Подобраться к стенам города штурмующим можно было только с Арской стороны. Обо всем этом Зверев узнавал от раненых бояр и сопровождавших их домой холопов. Сам он отстал далеко позади. Отданных ему под командование стрельцов, по всеобщему убеждению, непригодных к сражениям, царь выделил в помощь боярину Ивану Григорьевичу. А уж у того дел было не в проворот. Перевозить, перевозить и еще раз перевозить. Тыны, щиты, накаты, рожены, башни. Ну, впору еще один город построить. Это не считая пушек, пороха, жребия и ядер. Только таскать поспевай. 22 августа обоз с осадным снаряжением застопорился. Вывезенные еще с Углича мастеровитые плотники наводили впереди мосты через Бурлак и настилали гати для тяжелых повозок. Князь Сокольский воспользовался этим, чтобы разбить свою вольнонаемную толпу на десятки и сотни. Заглядывая в будущее, людей он группировал по местам проживания, чтобы потом исполченные стрельцы составляли готовые подразделения, знающие своих командиров, свои места в общих рядах, да и просто друг друга. Затем дал им время до вечера, чтобы выбрали сотников. Князь пообещал тем, кто не изберет, назначить командиров наугад, волевым порядком. Сотникам надлежало утром явиться к Андрею. Но утром обоз тронулся с места, чтобы к вечеру частью выползти на Арское поле, частью свернуться в громадный прямоугольник на Царском лугу между ставкой и татарами Шигалея. Дальше началась некая фантасмагория. Стрельцы и плотники под командой боярина Выродкова принялись разгружать обозы и возводить укрепления, спиной к крепости, словно намеревались не штурмовать, а оборонять Казань. Князья и бояре, кружась неподалеку, осыпали строителей насмешками, что-то обидное кричали и нагайцы со стен крепости. Однако арабист с чисто восточным высокомерием игнорировал все колкости и продолжал активную, хоть и ненужную деятельность. Звереву было не до того, чтобы давать советы или задавать вопросы. Он созвал на царский луг сотников стрелецкого полка и, выстроив 150 человек вокруг себя в несколько рядов, начал демонстрировать основные приемы боя с бердышом, оружием до того неведомым и непонятным. Длинный хват, короткий хват, резня в ближнем бою, прикрытие от стрел, закрытие от всадника, разгон от конской атаки. До обеда показывал, после обеда поставил в центр Пахома, сам же ходил между рядами и поправлял тех, кто действовал с ошибками. Главным преимуществом бердыша, большого, тяжелого и широкого, было то, что научиться им действовать можно довольно быстро. Не то что саблей или мечом, или даже рогатиной. Десяток простеньких приемов позволяли управиться с самым искусным фехтовальщиком, вооруженным лишь коротким клинком. В мире победившего вампиризма Зверев сам постиг эту науку всего за пару часов. И ничего, вполне успешно выжил. Утром стрельцы явились с пищалями. Князь медленно и подробно показал, как заряжать доверенное им государем оружие. Пару раз выстрелил в одинокий клен, свалив его на землю картечным зарядом, после чего повел людей к Казани. Через бурлак сотники дали залп в сторону крепости, перезарядили оружие, снова выстрелили. И князь отпустил всех во свояси, дабы они приступили к обучению уже своих подчиненных. «Неделя на все», — строго предупредил Зверев. «Потом проверю. За подчиненных будете отвечать головой». «Да как же сделать сие, княже?» — тут же запротестовали сотники. «Боярин выродков продыху не дает. Токмо копай да копай». «В круг будете учиться», — отрезал Андрей. 5 сотен учатся, остальные у Ивана Григорьевича на подхвате. Через 2 дня меняйтесь. Так за неделю науку и постигнете. С дьяком я договорюсь». В вечеру 26 августа князь вместе с неотлучным Пахомом перешел на Арское поле, выискивая главного сапера Руси среди сваленных высокими кучами фашин, заточенных для тына бревен, земляных рвов и насыпей. Отстроенная арабистом линия обороны располагалась в 2 пушечных выстрелах от стен Казани и смотрела жерлами 40 малокалиберных пушек в сторону русского военного лагеря, стоянки большого полка, что находился под рукой князя Воротынского. При пищалях имелся наряд. Приехавшие из Углича пушкари состояли под рукой дьяка Выродкова и приказам боярина доверяли полностью. Сказано стеречь под прицелом русский полк. Исполняли, как боже мой. В направлении Казани все выглядело куда хуже. Здесь виднелись только низкие, в половину человеческого роста траншеи, уходящие куда-то под углом к крепостной стене. Андрей из любопытства свернул в одну из таких. 10 сажен под углом право к стене, потом канава повернула влево, через 10 сажен опять вправо. «Пригонись ниже, татары близко», — предупредил Пахом. «Сказывал, щиты надо взять». «Не паникуй, дядька, мы и так в броне», — отмахнулся Зверев. «Нас тут стрелой никакая сила не достанет. Даже ядром и то не взять». «Береженого Бог бережет», —